Малейшая попытка встать мне поперек дороги закончится для вас смертью. Располагая образцами ваших тканей, я легко превращу всю вашу кровь, ну, например, в мочу. Со своей стороны я обещаю, что помогу стать императором тому из вас, кто сделает для нашей победы больше. При этом я не позволю убить неудачника. Он станет, ну, например, королем Западного Бирюлева. Отправится в почетную ссылку. Но обращаю ваше внимание, живым. Я лично прослежу за этим. Условия приемлемы? Вполне. Секира? Да. Что да? Ты опознал нападавших? Одного. Надеюсь, того, которому удалось сбежать с амулетом? Убитого. Это чел. Звали Лебедев. Наемник. Всегда работал в паре с другим челом. Кортесом. Говорят, что Кортес чуть ли не друг Сантьяги, советника темного двора. Я знаю, он ранен. Амулет у него. Если он человек, значит, жизнью своей дорожит больше, чем источником волшебной силы. И его надо искать у врачей.